Глава 17. Эмир. Клуб встречает неоновыми огнями, сногсшибательной атмосферой и запахом денег, соблазнов и пороков. Когда-то я любил проводить здесь время. Сейчас все это кажется настолько фальшивым, что я с трудом сдерживаю брезгливость, проходя сквозь это великолепие. Судя по всему, пока я сюда ехал, страсти поутихли. Шоу-программа идет своим чередом, гости развлекаются, а охрана говорит мне, чтобы я шел прямо в VIP-комнату в левом крыле. Юсуф ждет меня около двери. Едва я подхожу, он распахивает ее передо мной, не удостаивая даже словом. Прекрасно. Мне тоже сейчас не хочется с ним разговаривать. «Эмир?» — наигранно дружелюбно произносит Асад, стоя двери за моей спиной захлопнуться. «Ты пропустил все веселье. Почему ты не поехал с нами?» Я не позволяю себе думать о том, что он касался ее, бесцеремонно лапал за самые сокровенные места. Я просто беру эти картинки, вспыхивающие в голове, запихиваю подальше в темный угол подсознания, прячу в ящик и захлопываю крышку. Временами я так отгораживаюсь от мешающих эмоций. Иногда помогает превосходно. А иногда, например, сейчас, это лишь немного приглушает их. Но мне достаточно и этого. Я смогу себя контролировать и не наброшусь на Асада. Видимо, он, наконец, натрахался. Сидит одетый посреди разгромленной комнаты, развалившись в кресле, и вертит в руках пистолет. Интересно, как мои мозги будут смотреться вон на той стене? Этому месту явно не хватает колорита. В моем доме был пожар, Асад. Я приехал как только смог. Прошу простить за доставленные неудобства. Все должно было пройти без помех, однако повар не уследил за огнем, когда готовил стейки. Дерьмо случается, да? Он ухмыляется, а затем резко вскакивает на ноги и наставляет на меня дуло. Ты отрубил ему руки? Я уволил его, но руки оставил на месте. Асад хмыкает и делает несколько шагов в моем направлении. Лишь когда дуло упирается в мой лоб, он задает очередной вопрос. «А где та рыжая? Все шлюхи приехали сюда, кроме нее. Ты имеешь в виду ту, которая сидела у тебя на коленях?» Он прищуривается, и его взгляд становится еще безумнее. Всегда хотелось знать, есть ли у безумия предел. Если да, то на какой отметке находится Асад? А я? И кто из нас умрет, если мы оба спустим себе с поводка? Именно. Ты позарился на мою игрушку, Эмир? Он нет, дорогой мой безумец. Это ты вздумал трясти своими яйцами у меня перед носом. Вонь стоит такая, что я задохнулся. С удовольствием вломил бы тебя по наглой роже, но раз ты хочешь и дальше разыгрывать эту комедию, я тебе подыграю. Хрен ты меня проймешь. Терпеть не могу рыжих. Произношу спокойно, не обращая внимания на то, как сильно металл врезается в кожу. Но даже если бы они мне нравились, я бы не стал забирать ту, которую ты выбрал. Даже если бы ты захотел ее забрать, сумел бы забрать ее только мертвой. Где она? А то ты не знаешь. Хочешь проверить, кто первый дрогнет? Не ты один умеешь косить под дурака, Асад. К сожалению, когда началась суматоха, эта шлюха неудачно упала, подвернула ногу, ударилась головой и вырубилась. Выдаю на полном серьезе. Спустя примерно полчаса ее нашла горничная, и девчонку отправили в больницу. «В какую?» «Не имею понятия». «Значит, узнай, и пусть ее немедленно привезут ко мне». «Кажется, у нее сотрясение мозга и разрыв связок». «Но с пиздой же все в порядке». Всего на секунду я заминаюсь, чтобы справиться с желанием выхватить пистолет из его руки и всадить пулю промеж глаз. Когда вспышка ярости отступает, бесстрастно отвечаю. «Насколько мне известно, да». «Вот и прекрасно. Больше мне от нее ничего и не нужно». Она у нее чертовски нежная, а дырка такая тугая, будто эту шлюху до меня почти никто не брал. Я даже пальцем ощутил, насколько мне тесно. Но мне этого мало, я хочу отодрать ее до смерти, а Юсуф потом откроет мне секрет, где находит таких обалденных тёлок. Хочу себе купить несколько перед отъездом в Дубай. Нахально ухмыляется этот ублюдок и внимательно меня рассматривает, будто выискивая хоть один намек на эмоцию. А их, сука, целый табун. Я дышать перестаю от жажды выпотрошить все внутренности этого полоумного шейха. Но знаю, что на моем лице непроницаемая бесстрастная маска. Асад может пялиться на меня сколько угодно, все равно ничего не увидит. И вскоре данный факт заставляет его заскучать. А если Асад начинает скучать, жди новый труп. И, похоже, этот раз не исключение. Он взводит курок. Я и бровью не веду, а Асад расплывается в улыбке. «Даже не обделаешься?» «Думаешь, я блефую, и он не заряжен?» «Не сомневаюсь, что патроны там есть. Но если кому и нужно переживать, так это Юсуфу. Не мой клуб забрызгать мозгами. Мне-то как раз будет уже все равно, Асад. Не боишься смерти? Я уже умирал однажды. Призраков не существует. Значит, ты говоришь сам с собой. Грохот выстрела оглушает, и в ту же секунду на нас сыплются крошки штукатурки. Асад отряхивает белую майку, поигрывает пистолетом и оглядывает меня с ухмылкой. Стер бы ее с удовольствием, но нужно держать себя в руках. Интуиция отчаянно сигналит, что если в этой комнате окажутся два психа, никто не выйдет отсюда живым. Он движется по кругу, бормочет что-то на своем родном языке и кивает. Видимо, в такт своим мыслям. Не удивлюсь, если голоса в голове отдают ему приказы. Мысленно поворачиваюсь, чтобы не упускать его из вида. Неприятный сюрприз лучше встречать лицом к лицу. Обойдя полный круг, Асад жестом указывает на кресло. «А знаешь, ладно, хер с ней, с этой поломанной рыжей. Настрой у меня сегодня добрый, поэтому позволю ей отлежаться в больнице». Произносит он, как мы садимся друг напротив друга. «Но осадок неприятный, ты же понимаешь». Его добрый настрой — это зловеще спокойный тон и глаза со вспыхивающими опасными искрами. Зная Асада, он сейчас по-доброму раскрошил бы кому-нибудь голову. Странно, что выстрелил он в потолок, а не в меня. «Ну, разумеется, ты вправе злиться. Я пригласил тебя в свой дом, и вот как все вышло». «Хрень полную, согласен. И после этого ты рассчитываешь, что я что?» «Я ни на что не рассчитываю, Асад. Мне нужна твоя помощь, это правда. И я был бы рад, если бы мы смогли договориться на взаимовыгодных условиях. Ты обломал мне все веселье и мир. Готов компенсировать с лихвой». «Вот так просто разбрасываешься обещаниями? Не думаешь, что требования будут невыполнимы?» «А ты озвучь. Ты в курсе, что за дела у меня с Юсуфом, и наверняка знаешь, как он расстроится, если все сорвется. «Знаю, но ведь ты тоже заинтересован в этой сделке». Ее исход зависит от твоего решения». «Ближе к делу, Асад. Чего ты от меня хочешь?» «Хочу, чтобы ты решил за меня. Если я помогаю тебе, то сделка с Юсуфом в пролете. Если мы становимся партнерами, то в пролете ты». «Разве одно мешает другому?» «Неправильная постановка вопроса. Лучше спроси себя. Чего ты больше хочешь, Эмир? Заполучить те бумаги или не подвести Юсуфа?» Медленно выдыхаю и прикрываю глаза. Шум в ушах мешает сосредоточиться, но я уже и так знаю, какое решение приму. Юсуф мой лучший друг. Он слишком долго ждал этой возможности. Я не могу его так подставить. Я найду другой способ уничтожить Воскресенского. У меня есть Алина и связи в Москве. Мне не стоит связываться с Асадом по двум причинам. Во-первых, он лапал мою женщину, а это вызывает желание порубить его на куски. И лишь вопрос времени, когда я это сделаю, если мы не перестанем контактировать. Во-вторых, он уже показал себя как ненадежный источник информации. Вполне возможно, что Асад бы выдал мой план Воскресенскому на следующий же день после того, как получил бы от меня деньги. Просто смеха ради. И как же бесит его высокомерие. Я был почти у цели, а теперь нужно снова искать обходные пути. Воскресенский хитрый жук. Его так просто не закрыть. Он слишком ловко обрубает концы. Та подстава, которую я организовал, чтобы прибрать к рукам его фирму, была шита белыми нитками с использованием подставных лиц. Если бы Воскресенский копнул чуть глубже, то увидел бы, как все обстоит на самом деле, и не клюнул бы на крючок. Мне нужны железобетонные доказательства его грязных игр. Асад мог их предоставить. Черт. «Так что ты выберешь?» Открывая глаза, я смотрю прямо на него. «Завтра ты встретишься с Юсуфом в назначенное время». «Вот так просто откажешься от вожделенной мести?» «Да, вот так просто». «Я был о тебе лучшего мнения». «Жаль, что не оправдал твоих ожиданий». Поднимаюсь на ноги и киваю ему. «До встречи, Асад. Был рад видеть». Когда я подхожу к двери, в спину раздается насмешливое. «Попроси девушек вернуться. Я с ними не закончил». Все непременно. Вылетая в коридор, закрываю дверь и ударяю кулаком в стену. «Твою мать!» Сажусь сквозь зубы и бью снова. «Решил переломать себе кости?» спрашивает Юсуф, невозмутимо наблюдая за мной. «Что он сказал?» «Ничего такого, чего я не ожидал услышать. Ваша сделка в силе». «А ваша?» Разворачиваюсь, иду прочь и бросаю на ходу. «Не опаздывай на встречу с этим мудаком и найди ему девушек, он не натрахался». «Куда ты идешь?» Юсуф нагоняет меня. «Разбираться со своей сукой». Он дергает меня за плечо, вынуждая остановиться. «Эмир». Юсуф осекается, делая шаг ко мне и хмурится. Он продолжает молчать, но я прекрасно его слышу. Мы, люди, порой слишком импульсивны и не можем контролировать свой рот и действия. Юсуф сожалеет о том, что сорвался на меня и оскорбил мою женщину. Но он не скажет этого вслух, по крайней мере, сейчас. «Знаю», — я киваю ему, — «ты не хотел, извинения приняты». Он больше не пытается остановить меня, и я продолжаю свой путь. Дорога до дома кажется вечностью, в течение которой я перебираю в голове уйму вариантов, однако ни один не является достаточно хорошим на данный момент. Но я найду способ. Просто нужно больше времени. Захожу в комнату Алины и прислушиваюсь. Она крепко спит, и тут нечему удивляться. Я велел доктору дать ей сильно успокоительное. Сажусь на край кровати и рассматриваю припухшее от слез лицо. Во сне Алина выглядит почти ребенком, хотя она и есть ребенок, чего уж там. «Ты сорвала мои планы, девочка». Произношу тихо и провожу пальцами по нежной щеке, убирая спутанные волосы. «Я дам тебе развод, но ты выиграешь для меня время, чтобы я смог привести план Б в действие». Но дело вовсе не в этом. Главная причина, по которой я должен отправить Алину подальше, заключается в том, что Асад все понял. Не удивлюсь, если он уже пробил личность Алины и знает, что она дочь Воскресенского и моя жена. Асад зол, оскорблен, и его безумный мозг требует крови. Алине нужно уехать туда, где никто не станет ее искать. Туда, где никто не сможет до нее добраться, потому что и мысли не допустят, что она там. Разумеется, я отправлю с ней своих людей. Я должен защитить ее. Даже если ради этого нам придется расстаться.